Наконец подошло время последнего дня путешествия. Теперь мы должны были отстоять свое право называться жиронцами, обязательно во что бы то нам ни стало съездить в город мечты самостоятельно. Все последние дни тщательно готовились к этому. Эдик, обложившись самыми подробными картами Каталонии, выбрал наиболее удобный маршрут. Из нашего отеля на побережье до Жироны можно было добраться на местном поезде, посетив по дороге Фигерес. После завтрака в отеле мы собрались в холле и склонились над картой. Наш руководитель давал последние наставления. В это время к нашей группе подошла Людмила. «Решили-таки отправиться в Жирону самостоятельно?» «Да, именно так. А как же может быть иначе? Для чего мы вообще тряслись в этом тарантасе?» Невозмутимо и со всей серьезностью ответил ей Ибрагим. «Хочу вас предупредить. Зря стараетесь. В прошлой поездке нашлись умники и тоже отправились сами». «Ну и?» «Так и вернулись ни с чем, только деньги на билеты потратили». «Они заблудились?» «Нет. Дело в том, что у Фигереса обычно бывает длиннющая очередь в музей. Экскурсоводы заранее бронируют билеты, а вам придется отстоять несколько часов в кассе. Освободитесь вы только к вечеру, и свои Жироны просто не успеете, так что выбирайте либо Жирона, либо Фигерес». «Мы побываем и там», — уверенно и спокойно ответил Эдик. «У нас все получится». Людмила фыркнула. «Сколько работаю гидом, таких одержимых встречаю в первый раз». «И уж точно в последний», — добавил Ростислав. «Ведь у нас не просто группа туристов, а партия». Из-за плеча Людмилы глядели недобрые глаза Евгений Павлович. «Ну-ну», — пробурчал он себе под нос и, напевая антоновскую мечту, важно удалился. Когда мы вышли из отеля, заметили, что небо обложило тучами, и утренняя погодка была далекой от той безмятежной и ласковой, что в нашем представлении должна господствовать на Средиземноморье. Можно было слегка позлорадствовать относительно отдыха большей половины нашей группы, но мы даже не подумали об этом, ведь сегодня вплотную подошли к мечте, и нужно было не промахнуться и доказать оппозиционерам свою правоту. Благополучно добравшись до электрички, мы купили билеты и стали ждать поезда. Но в каждой стране существуют свои правила покупки билетов и тонкости, которые сразу распознать просто невозможно. Нас могла предупредить Людмила. Наверняка за 10 лет поездок она изучила все транспортные тонкости, но делать этого не стала. Мол, ввязались в авантюру, выкручивайтесь сами. Оказывается, купленный в кассе билет на пригородный поезд необходимо прокомпостировать еще в здании вокзала, иначе он считается недействительным, а контролеры ходят в обязательном порядке и подвергают нарушителей солидным штрафам. Испанского из нас никто не знал, поэтому Эдик, покупавший билеты, стал беспокоиться по поводу того, что кассирша что-то эмоционально кричала ему вслед. Пока мы строили предположение, бурно и громко обсуждая, к нам подошел тучный, черноволосый господин средних лет, типичный представитель местного населения, и заговорил с нами по-русски. На наше счастье, он неплохо знал наш язык и подсказал, где следует пробить билеты. До прихода поезда оставалось минут 5, и наш рулевой побежал искать эти компостеры. Мы же стали нервничать, ожидая Эдиков. Тут в толпе пассажиров на перроне мы увидели знакомые куртки. Их было немного, человек 7, и все они были из нашей группы, причем принадлежали к той ее части, что отчаянно голосовала против Жироны. И что было самым удивительным, среди прочих, заметили мы Евгения Павловича с супругой. Вот когда мы могли с ними поквитаться, затаиться и злорадно наблюдать, как пришедшие контролеры станут штрафовать наших оппонентов. Наша единственная пенсионерка, Лидия Яковлевна, всплеснула руками. «Батюшки, а они наверняка про компостер не знают, надо сказать», и засеменила к соотечественникам. Мы стояли поодаль и наблюдали, как удивленно вздернулись брови Евгения Павловича, и суетливо стали озираться остальные, занервничали. Стало быть, услышали о таких правилах, как и мы, впервые. К ним тотчас рванул Валера, отдав нам с мужем на хранение тяжеленный кофр с видеоаппаратурой. Быстрым движением он собрал билеты вновь пришедших и умчался вслед за Эдиком. В это время к перрону неспешно и торжественно, как это всегда бывает, стал причаливать местный поезд, на вагонах которого гордо значилась Лорет-де-Мар Жирона. Наши попутчики с растерянными, извиняющимися лицами, наполненные аналогичными эмоциями беспокойства, придвинулись к нам, образовали единую группу туристов из России. «А если они не успеют?» — деловито спросил Евгений Павлович. «Дождемся следующего поезда. Но ведь по расписанию он только через 3 часа». «Испания без паники», — спокойно ответил Ибрагим. Двери открылись, но мы не заходили, сиротливо оставаясь на платформе, и вдруг увидели в конце перрона бегущих Эдика и Валеру. Они махали нам, чтобы заскакивали в вагон. Только мы это проделали, двери закрылись, и поезд поплыл. Через некоторое время подошли и запыхавшиеся ребята, пробиравшиеся по вагонам. Их стали благодарить, после все расселись по бархатным креслам с высокими спинками. Компания наших оппозиционеров расположилась уже немного поодаль, и больше мы с ними не разговаривали. На лицах бывших спорщиков читались растерянность и напускное равнодушие. Вели себя так, как будто и не было этих многочасовых дискуссий и насмешек над жиронскими романтиками. Через полтора часа поезд уже подъезжал к вокзалу Фигероса, первой намеченной на сегодня цели. Вспомнились слова Людмилы относительно километровых очередей. Сопровождающая не обманула нас. Разношерстная многоголосая толпа туристов со всего мира тянулась от касс музея далеко на улицу и выходила чуть ли не на проезжую часть. Мы понуро пристроились в конец очереди и принялись соображать и подсчитывать шансы попадания в музей Дали. Минут через 10 стало очевидно, что Жерона насмешливо помахала нам рукой, весь день придется провести, стоя здесь. Не сразу сообразили, что Эдика рядом не было, он куда-то исчез. Зато появился, как всегда, деловой, энергичный и вечно спешащий. Он махал нам какими-то зелеными бумажками и жестами показывал, чтобы мы перемещались с начала очереди. В полном недоумении отправили за нашим предводителем. Как раз в это время к нам примкнули остальные туристы, включая Евгения Палча. Эдик помахал и им, приглашая за собой. Оказалось очень просто. Эдуард сообразил, что стоять нам никак нельзя, не попадем в Жерону, что для члена партии жиронцев непростительно. И тогда он прошелся вдоль очереди, вслушиваясь в речь туристов, что стояли поближе к кассам. Ему посчастливилось, он заметил соотечественников, позже выяснил, что они из Петербурга. Наш рулевой попросил оказать землякам помощь, купить билеты. Русские не смогли отказать своим, и мы, опьяненные успехом, уже входили в знаменитый на весь мир театр-музей Сальватора Дали. Посвятив 2 часа жизни шоу сюрреализма и повысив свой интеллект и культурный уровень новыми впечатлениями, уставшие и возбужденные, мы приближались к главной цели нашего путешествия – Жероне, сделавшейся благодаря недовольству некоторых соотечественников невероятно желанной и манящей. Не веря собственным очам, преисполненные детской радости рассматривали мы красивую вокзальную вывеску – Жерона. Наверное, каждый из нас боялся разочарований, и поэтому сейчас, затаив дыхание и не отвлекаясь на пустые разговоры, внимательно рассматривал незнакомый город. Не знаю, какие чувства посетили компанию Евгения Палча, возможно, самые противоречивые, но они тоже от чего-то были счастливы и радовались не меньше нашего. Но по-прежнему предпочитали держаться от нас отдельно, следуя чуть поодаль – но в пределах видимости. Впереди шел, вернее, летел, торопливо и важно, как вожак стаи Эдик, остальные еле поспевали за ним. Отстать от него было бы глупо, только этот человек мог без знания языка великолепно ориентироваться в чужих городах, и все это прекрасно знали, с ним было надежно и комфортно везде. Жерона нас никоим образом не разочаровал, и даже больше. Вожделенный город изумил и поразил до глубины души, а удивил он своей неожиданной лиричностью и акварельной красотой. Самобытный, ни на что не похожий, брусчатка крутых улиц, многочисленные арки и лестницы, увитые зеленью. За 3 часа мы сумели обижать весь исторический центр, совершить неспешный променад вдоль набережной реки Оньяр, пересечь ее по 3 оригинальным старинным мостам и прогуляться по длинным, красивейшим бульварам Жероны. По дороге заходили в магазинчики и запасались сувенирами. Жерона хранит в своих камнях историю как испанскую, так и французскую. Отсюда эклектичность построек, ведь город находится совсем рядом от границы с Францией, одно время был в ее власти. Напоминающие Париж и другие французские города улочки, романтичные и милые вывески и фонари, средневековые готические храмы и какие-то нереальные, как из фильмов про мушкетеров, дворы и башни, годящиеся скорее для театральных декораций. Отсюда ощущение нереальности происходящего вокруг и присутствие в какой-нибудь пьесе Лопе де Вега. После напряжения бесконечных споров на протяжении всей поездки наступило долгожданное умиротворение и безмятежное неземное спокойствие. Город казался прозрачным, чистым, как слеза. Не могу сказать, отчего возникло такое странное впечатление, и не у меня одной, ощущение чистоты и умытости. И в душах всех нас царило это удивительное светлое настроение. Непременно хотелось кричать что-то, глупо смеяться, прыгать до неба, а также надолго запомнить эти бесценные мгновения счастья, сохранить сердце, скрепив их прощальным праздником. Для этого наша компания отправилась в выбранную Эдиком таверну, разместилась за большим столом среди изразцов и причудливых цветов в огромных катках, заказали красное вино и паэлью. Вдруг заметили, как в нашу таверну входят бывшие оппозиционеры и располагаются за столиком у окна. Через некоторое время, после череды тостов, которые все до одного посвящались Жироне, официант принес бутылку дорогого испанского вина, которое мы не заказывали. Он сказал, что нам просили передать. Нетрудно было догадаться, от кого. Только мы собрались поблагодарить за подарок, как увидели пустой столик у окна, наши попутчики скромно удалились. В тот же вечер за ужином, который был прощальным, на утро мы покидали Испанию, наша группа бурно отмечала удачное путешествие. Заметили заинтересованные немного завистливые взгляды остальных туристов, тех, кто не попал в Жирону. Позже выяснилось, что вслед за группой Евгения Павловича на экскурсию отправилась еще одна группа пенсионеров, которая так и не доехала до Жироны, они на весь день застряли в очереди в музей Дали. И сейчас, скорее всего, жалели о своих бывших пламенных речах в пользу отдыха на море. К нам подходили и расспрашивали о сегодняшней поездке. В отличие от прекрасной жиронской погоды, Лорет-де-Маре весь день лил нудный, непрекращающийся дождик, и большей части наших соотечественников пришлось провести день в отеле. Зато у Евгения Павловича было отличное настроение. Во время того самого ужина он встал и предложил тост за партию жиронцев, увлеченных отважных туристов, к тому же великодушных и дружелюбных, после чего он подошел к нашему столику и крепко пожал руку Эдуарду. Людмила же только пожала плечами, но бокал за нашу партию осушила, равно как и все остальные. У нее и так нервы были на пределе. Дело в том, что накануне произошел неприятный инцидент. В автобус после ночевки в отеле не вернулся сантехник, Дурняшев, оставив на столике записку, в которой сообщал о своем намерении остаться в Испании. Стало понятным его неадекватное поведение и равнодушие к происходящему. Людмила носилась, звонила в посольство, старалась как-то сгладить произошедшее. И хотя эпоха социализма давно канула в лету, и к эмигрантам отношение поменялось, уже у всех остался не совсем приятный осадок от неожиданного бегства нашего попутчика. Зато это обстоятельство окончательно примирило нас с остальными туристами, и на следующий день мы, как и в начале путешествия, держались сплоченно, обсуждая две самые горячие темы – поступок Дурняшева и наш жиронский прорыв. Грустно было расставаться с полюбившейся страной, с яркими впечатлениями, которые теперь должны были перейти из реальности в статус воспоминаний. Всего этого в поездке было в избытке до краев – эмоций, ощущений, веселья, волнения, радости, а главное – человеческого общения, сердечного тепла. В путешествие отправляешься ведь не только за самобытными впечатлениями от увиденного на чужбине, но и за участием в необычных ситуациях на грани приключений – а также за новыми знакомствами, за соприкосновением с теплом человеческих сердец. И хотя ни с кем из наших жиронских друзей мы не продолжили общение после поездки, тогда еще не принята была переписка в социальных сетях, память о них осталась и не оборвалась по сей день. А тогда, по пути на родину, проезжая по странам Европы, мы все так же продолжали их хохмить и веселиться, с той лишь разницей, что теперь к нам присоединились пенсионеры – подходили, делились впечатлениями, рассказывали свои анекдоты и смешные случаи из этого путешествия. Удовлетворенный Эдик продолжал просвещать окружающих, увлеченно комментируя увиденное за окном. Профессор предложил переименовать автобусную магистраль из Гранд-Виа в Виа-Виктория, проспект Победы. Его поддержали и утвердили название большинством голосов. Эпилог. Прошло 10 лет с того нашего путешествия в Испанию. Впечатления и те острые первичные ощущения стали понемногу тускнеть и превращаться в далекое прошлое, как вдруг Испания снова напомнила о себе, видимо, чтобы не забывала я свою принадлежность к партии жиронцев. Как-то летним погожим днем я забежала в кафе выпить кофе глиссе с моим любимым миндальным круассаном, устроилась поудобнее, принялась набрасывать в свои блокнотики идей для будущих рассказов, как почувствовала чей-то взгляд. Смотрел мужчина средних лет, одетый по-офисному, пиджаке и галстуке, сидящие за дальним столиком и беседующие с таким же чиновником. Скорее всего, они были коллегами и что-то живо обсуждали. Перед ними был открыт ноутбук, и они, судя по всему, о чем-то спорили, ища подтверждение на экране монитора. «Рабочая встреча в голове женщины», — подумала я, проглядевшего на меня мужчину. В тот день я в кафе задержалась. Позвонила подружка, как обычно, с подробностями рассказывала о своем новом романе. Мужчины в пиджаках деловое обсуждение закончили, скрепив сделку бокалом вина. Когда один из коллег ушел, тот, что меня без смущения рассматривал, остался и сразу же подошел к моему столику. «Не узнаешь?» — господин улыбнулся мне. «Извините, не припомню». Тогда он покачал рукой из стороны в сторону, как это делали жиронцы. Я сразу же поняла, что передо мной Эдик, только повзрослевший, несколько раздобревший и ставший более респектабельным. Я тут же покачала ему рукой в ответ и пригласила присесть. Мы заказали вина в честь встречи. К счастью, нашлось. Испанское, красное, потрясающего вкуса, почти как в Жироне. Эдик расспросил о нас с мужем и начал свой рассказ. У него было чем поделиться. После той знаменательной поездки он все чаще стал задумываться о том, чтобы посетить Жирону еще раз, а, возможно, открыть там свое кафе. Дело в том, что в родном Воронеже Эдуард к тому времени уже занимался ресторанным бизнесом и весьма успешно. Приехав в Жирону и очаровавшись городом окончательно, он продает свой ресторанчик в Воронеже и открывает небольшую кофейню в Жироне. Сначала дела шли замечательно, удалось не только встать на ноги в чужой стране, но и пустить там корни. В своем же заведении он знакомится с местной жительницей, каталонкой, и женится на ней. Они объединяют свои капиталы, жена владела сувенирным магазинчиком, и тут Эдик совершает самую главную свою ошибку. Несмотря на недюжинную сообразительность, острый ум и деловую хватку, он оказался доверчивым романтиком и оформил купленный ресторан на имя супруги. Ему казалось, что их объединил не только бизнес, но и самые искренние неземные чувства. Вскоре выяснилось, что эту сделку супруга проворачивала совместно со своим любовником, и бедный Эдик остался после развода фактически ни с чем. Все было заранее предусмотрено, а документы составлены таким образом, чтобы надуть незадачливого русского бизнесмена. Я уже готов был паковать чемоданы и возвращаться в родной Воронеж, начинать все с нуля. Как когда-то хотел даже устроиться официантом, и тут в мою жизнь вмешалось чудо. Продолжил свой рассказ мой бывший попутчик, отпивая терпкого рубинового напитка. Ты не представляешь... Кого я встретил случайно перед самым моим отъездом в Жироне на площади Независимости? Так же, в кафе, как сейчас тебя. Я увидел Евгения Палча. Помнишь такого? Ну как же, главный наш противник, превратившийся в конце путешествия в доброжелателя. Мы обрадовались встрече, тогда-то я и поведал ему о своей беде. Он мне посочувствовал, мало того, был наслышан о специфическом бизнесе испанских эмигрантов, выходцев из Африки, промышляющих отъемом бизнеса у русских, коих развелось в Испании в последнее время немало. Они договариваются с какой-нибудь девушкой легкого поведения, которая притворяется богатой испанкой, все документы поддельные. Они объединяют бизнес, а затем жена объявляет мужу, что у нее любовник, следует развод, и доверчивый русский уезжает ни с чем. Я был неприятно поражен и благодарен Евгению за понимание. А дальше? Следует самое интересное. У нашего знакомого оказались хорошие связи в полиции, а сам он уже лет 5 как перебрался с семьей в Жирону, где открыл филиал своего банка, он же банкиром был, если помнишь. Оказалось, что его знакомый в полиции давно охотится на этих мошенников. Он предложил мне поучаствовать в поимке преступников, тех, кто стоял за моей женушкой. Я с радостью согласился, а пока Евгений Павлович предложил мне беспроцентную суду под покупку нового заведения. Я вначале отказался. Кто знает, может, мне не удастся вернуть деньги, и я навсегда останусь должником. Но Евгений оказался великодушным. Он предложил мне совместный бизнес, и мы открыли с ним небольшой ресторанчик. Затем вернули мои деньги, помогли поймать группу мошенников из Алжира и разрослись до сети закусочных и кофейн. Кстати, недавно открыли первую кофейню в Москве. «Уж не эту ли?» — догадалась я, взглянув на изысканное каталонское вино, от которого невозможно опьянеть. В голове, наоборот, прояснялось. «Ты угадала. Разве не вывеска заставила тебя заглянуть сюда?» «Нет, я и не взглянула. Название я прочитала на красивых бордовых салфетках. Жиронские десерты». «Так передо мной владелец заведения? А я гляжу, официанты вокруг нас так и суетятся». Мы заливисто засмеялись. «Мои поздравления. Не ожидала, что ярый антижиронец станет твоим партнером и единомышленником». «Да я и сам не ожидал. Как и того, что меня так лихо разведут. И не где-нибудь, а в любимом городе. Многого мы в жизни не ожидаем и никак не можем даже предположить». Эдик предложил выпить еще по бокальчику. «Вот, например, могли бы мы тогда представить, что наш сбежавший сантехник удачно раскрутится в Испании со своими сортирами?» «Дурняшев. А про него что-то известно?» «Да. Мне Евгений Павлович рассказывал, что он сумел неплохо заработать в качестве сантехника при отеле, правда, на всем экономил, питался, как и тогда, одними йогуртами и кашами из пакетика, а в результате открыл свой частный сортир, а потом и сеть туалетов под собственным брендом «Дурняшев». Мы снова заразительно рассмеялись. «Выходит, он оказался вовсе не Дурняшевым, а им оказался я, лидер партии жиронцев. Вот ведь как бывает». Эдик снял очки. Теперь они были в дорогой тонкой оправе и смешно потер переносицу. Я снова узнала в нем нашего бессменного рулевого. «А наш главный противник и спорщик просто хорошим человеком», — добавила я. «Это самое главное в жизни. Суметь разглядеть в потоке лица и событий родную душу. Не пройти мимо, узнать ее даже в вашем самом ярком идейном противнике. А также быть великодушным ко всем людям и уметь признавать свои ошибки. А друзей холить или лелеять. Особенно тех, кто протягивает руку помощи, когда не ждешь. Ценит и дрожит общением с вами». И мы решили выпить за настоящих друзей, а потом еще за Жирону. Как это всегда было принято у членов партии. «Кстати, Евгений Павлович просил разрешения вступить в ее ряды», — добавил Эдик. «Как? Партия еще существует?» «Я создал группу у жиронцев в Одноклассниках, ВКонтакте, разослал приглашение, почти все отыскались, кроме вас с мужем. Я просто подзабыл ваши фамилии». «Значит, теперь полный комплект. Сегодня же вступлю в партию вторично, а муж сделает это с удовольствием». Эдуард... Теперь это имя подходило ему больше, чем Эдик предупредил меня. «Только не удивляйся. Кроме Евгения Павловича в наши ряды вступили еще несколько человек из его бывших союзников. Дело в том, что они между собой до сих пор общаются и были им приглашены. А недавно к нам примкнула и Людмила. Там ты найдешь прекрасные фотографии Жироны, такой, какой ты ее тогда не успела увидеть. Кстати, приезжайте ко мне в гости, а? У меня квартира в самом центре. Прошлым летом у меня гостил Ибрагим с женой, мы придумали новые лозунги». Я улыбнулась. «Как же здорово, что наш век дает неограниченные возможности к продолжению общения между людьми, сближая расстояние и превращая случайное дорожное знакомство в крепкую дружбу, а шуточные развлечения, кажущиеся однодневками, в устойчивые союзы единомышленников, как в случае с партией жиронцев. Мы продолжаем общаться и по сей день, выбираясь иногда к Эдику в столицу мечты, объединившую нас так спонтанно и подарившую столько эмоций и друзей, как ни один другой город». Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.